Последнее перед концом. Нельзя сказать, чтобы мадам Маргарита Валуа способствовала доброй славе Лувра или своей собственной. Ей не было этого дано. В отличие от Марии Медичи, королева Марго поступала без фальши. У нее не было иных дурных советчиков, кроме своих страстей, зато они сохранились в полной силе. Она занимала теперь дом, который уступил ей архиепископ. Там у нее, наряду с хорошей кухней, процветала Академия просвещенных умов. Со временем этому ее творению суждено было удостоиться общегосударственного признания. Другая сторона ее натуры не могла обойтись без молодых любимцев. Однажды утром она возвращалась после мессы. В карете напротив нее сидел ее 20-летний красавчик. Когда карета прибыла к дому, на подножку вскочил один из пажей королевы Наварской и пристрелил теперешнего любимца. Сам, верно, был предыдущим. Он пытался бежать, но, несмотря на смятение по поводу запятнанного кровью платья и другого понесенного ею урона, мадам Маргарита велела схватить убийцу. Когда последнего подвели к трупу, он толкнул его ногой и сказал: «Он убит? Тогда можете прикончить и меня, как-никак, а я доволен». Сказать это даме, чье терпение он и без того подверг испытанию, она не выдержала и крикнула: «Удушить его!» Сняла с себя подвязку, ноги были все еще хороши, хоть и несколько полны, швырнула ее слугам: «Удушить! Да поскорее!» Приказа королевы Марго, которая не помнила себя, не послушался никто. 18-летний юноша, который с нескрываемым удовольствием убил 20-летнего, подлежал наказанию законным порядком. Король подписал приговор, больше ему ничего не оставалось. Запоздалые из страсти его первой супруги, вместе с их последствиями, были бы поставлены в укор ему самому, если бы он оказался снисхождение. Мстительная женщина, правда, злоупотребила приговором суда. Под ее окном, на парадном дворе ее дома, всего в трех шагах от нее, вот где юноша должен зайти на плаху. Он был храбр и тверд, а помилования не стал просить. Что за польза престарелому кумиру иных времен с отвисшими щеками в распахнутом пеньюаре смотреть, как падает молодая голова, и радоваться этому? Ее прежний супруг думал про себя: «Бедняжка Марго сама страдает от своих неистовств. Раньше она и не знала, до чего способна дойти. Мой Котон мог бы подать ей совет на основе старой мудрости, не своей, а своих предшественников: берегись. Тая в душе такие чувства, король присутствовал на состязании с кольцами, у строительницы была мадам Маргарита». С ее приключения прошел целый год, оно уже не тяготило ее, тем внимательнее следил Генрих за дальнейшими проявлениями ее натуры. Его самого они могли бы предостеречь. А задумала Марго ни много ни мало, как навязать ему новую возлюбленную. Это была мадемуазель де Монморанси, Маргарита Шарлотта, родившаяся в 1594 году. Девочке шел 15-й год, когда королева Марго созвала гостей на состязание с кольцами. Многие дамы, словно сговорившись с той же мыслью, остановили внимание на юной красавице. Первый толчок дал стихотворец Вуатюр, назвавший ее утренней зарей. Едва занявшийся день, без сомнения, может быть полезен, причем всякому ясно, что подобное существо, не созревший, не определившийся, лишь впоследствии осуществит то, что обещает. В сущности, юная красавица — плод фантазии стихотворца Вуатюра. У прочих дам были корыстные побуждения. В первую очередь у мадам де Сурди, которая с этой стороны уже себя показала. Она просила руки девицы для своего сына, отказываясь от всякого приданого. Госпожа Сурди унаследовала от своей племянницы Габриэли 50 000 ливров ренты. Если выйдет то, что она замыслила, они могут обратиться в 100 000. Отец Шарлотты был в опале. Разве пристало коннетаблю, которого король называет кумом, вступать в заговоры против него? Он каялся в своей глупости. он ни перед чем не остановился бы, чтобы снова войти в милость. Брак был решен, без приданого, хотя Шарлотта считала самой богатой наследницей. Тут в дело вмешалась одна старая принцесса, ей тоже не хотелось выпустить из рук нити интриг. Мадам Диана, французская, внебрачного происхождения, обломок прошлого, взяла на себя заботу о девочке, когда ее мать захворала. Сурди пришлось поставить крест на своих расчетах. Как раз в это время королева Марго приглашает на состязание с кольцами, состоится оно в ее владениях. И она, кроме всего прочего, не забывала о себе. Немало нужно денег, чтобы построить новый дворец, дом архиепископа стал ей неприятен по воспоминаниям. Кроме того, ей не хочется быть единственным престарелым кумиром, который любит нежные бутоны, а тут как раз распускается свежий бутончик для спутника ее юности и неминуемо должен ввести его в соблазн. Состязание с кольцами стяжало блестящий успех человеку, который совсем не был принят в расчет, господину де Бассомпьеру. Он победил придворного кавалера королевы Кончини, что повергло Марию Медичи в ярость. Король был этим доволен. Его Бассомпьер с годами много преуспел в рассудительности и добродетели, телесные достоинства не отстают от прочих. Любопытствующий новичок вырос в почитателе короля и понимает, как тяжко королю нести свое несчастливое счастье. «Каждый друг мне дорог», — про себя говорит Генрих, меж тем, как сияющий герой дня по кругу объезжает трибуны. Он опускает коня на колени перед их величествами, взмахивает шляпой, ждет приказа, какую даму избрать ему, чтобы с ней разделить славу победы. Весьма затруднительно при обилии высокопоставленных особ. Королева Наварская принимает решение. Она указывает Генриху на весьма юную девицу, которой выпала честь сидеть как раз напротив него. Целый час сияла перед ним новая звезда, но он не обращал на нее внимания. Во-первых, отец ее у него в немилости. Дочь была ему представлена. Когда и где, он сразу же позабыл. Дитя каких много. Право же, никакого сходства с утренней зарей. Однако он замечает, что много глаз устремлено на него. Бассомпьер ждет спокойно, зато другие в волнении. Но ведь Генрих угадывает их привычную уловку. Ему предлагают женщину. Искоса оглядывает он окружающих. Обе королевы должно быть осведомлены. Затем он видит юную девицу напротив себя. Лишь теперь видит ее и содрогается. Как будто перед ним чудо или нож убийцы. Еще немного, и он лишился бы чувств. Он не знает ни в чем меры. Хитроумный Бассомпьер понимает своего государя. Во всяком случае решает, что получил приказ, которого добивался. Он едет по кругу. Лошадь его вновь опускается на колени. Юный Монморанси помогают пробраться вперед. Каждой даме хочется посмотреть, как Бассомпьер посадит малютку в седло. Зрители вскочили с мест, чтобы видеть, как восходит новая звезда. Бассомпьер ведет коня на поводу. Девочка гордая и радостно смотрит сверху на толпу, окружающую ее. Она удовлетворена и даже забывает, куда ее везут. Когда шествие достигает, наконец, цели, оказывается, что король удалился. Он верно подумал. Они меня разгадали. Я хочу, наконец, отделаться от женщин и без того довольно тягостных забот. У своей приятельницы Марго он усмотрел корысть, которая лишь отчасти руководила ею, остальное ускользнуло от него. Те времена, когда восторг перед женщиной побуждал его к действию, теперь казались ему далеки, словно так вел себя другой, совсем другой человек. И тем не менее дело неудержимо двигалось вперед. Прежде всего коннетабль не дал согласия на брак своей дочери Шарлотты и сам заявил ни с кем, кроме господина де Бассомпьера, хотя последний не слишком усердствовал. «Нет ничего прекраснее под небесами». Это всякий способен сказать об утренней заре. А что, собственно, мог он предъявить, дабы получить самую богатую наследницу? Храбр, как собственный меч, остроумен по привычке, без всяких средств, бесшабашный рубака, случайно оказался на свету и быстро исчез бы, едва лишь король присытился бы им. Все равно Монморанси хотел вновь войти в милость. Его приятель Д'Эпернон задал ему вопрос: «Какой срок даете вы этому королю?» «Больше, нежели вам», — отвечал конетабль раздраженно, потому что слишком долго слушался страдающего подагрой заговорщика. Затем они отправились обедать с Роклором и Цометом, повелителем 1 800 000 кю, как он себя именовал. Этот и здесь приложил руку, — про себя заметил Генрих, когда ему сообщили о помолвке. Как странно, что через одну жизнь проходят все те же персонажи, можно сказать, остатки прежней наличности. Над событиями в доме Монморанси Генрих не задумывался. Он поздравил избранника и напросился гостем на его свадьбу. Но вдруг случился приступ подагры, обычной болезни стареющих воинов. Она в одно время поразила Монморанси и короля, Д'Эпернон еще раньше страдал ею. Прикованный к постели, Генрих требовал, чтобы ему читали вслух. Бассомпьер сменялся с юным Грамоном, а были послушны моде, они разделяли всеобщее восхищение романом господина Дюрфе, «Астрея» назывался он. В нем пастухи и пастушки любят друг друга бесплотной любовью. Телесные утехи и муки остаются в стороне, больному подагры это должно быть приятно. Но, с другой стороны, придворные дамы навещали короля, лежавшего на одре болезни, и ни одна не приминула рассыпаться в похвалах достоинством юной Шарлотты. Из них редчайшая ее простодушная невинность, о, сколь чуждая придворных расчетов! Глядя на это создание, начинаешь верить в радужную родину пастушек, их идиллических овечек. Из уст королевы Марго такие слова звучат совсем непривычно. Ей Генрих отвечал: «Малютка строит из себя невинную овечку. В лучшем случае она покажет на самом деле такова. Но едва я сделаю из нее свою метрессу, как она пожелает стать королевой, этого не миновать». Однако сильные боли могут довести мужчину до того, что он станет искать самых неразумных утешений. Страна невинных овечек тоже принадлежит к земной юдоли. Все равно хочется думать, что болезни там не бывает. Лежать в постели скучно. Роман господина Дюрфе, хоть и скучен тоже, но рисует неизведанное приключение, которое недурно бы испытать. Бесплотная любовь была бы явно новым переживанием. Каково он этот счет мнения блеклого листа? Бельгард, обершталмейстер, носил это звание уж так давно, что при дворе его называли просто господин Обер. В вопросах, которые снова стали на очереди, король обращается к привычному советчику. Когда Генрих пригласил его для беседы с глазу на глаз, старый друг понял свою ответственность. Он сказал: «Делаю различие». Он настаивал на различии между пастушками, о которых был невысокого мнения, и некой юной девицей безупречной наружности. «Дитя», — сказал Генрих, — «блеклый лист, ведь это дитя». «А почему дитя должно принадлежать одному Бассомпьеру?» — возразил блеклый лист. «Статную осанку он сохранил. Только теперь у него постоянно с носа свисала капелька, мишень для шуток, потом на жене маршала Роклора». Генрих про себя решил, что его блеклый лист сдает и не может уже вникнуть в особенности данного случая. Обладать малюткой ему и в голову не приходило. Своему обершталмейстру он дал лишь одно поручение — «Приведи ее мне». Таковы были его слова. Другие много лет назад гласили: «Покажи мне ее». Об этом вспомнил только Бельгард. Перед его внутренним взором еще раз промелькнули минувшие дни. Король бодрствовал всю ночь. Оба его чтеца спали попеременно. Роману Астрея не было конца. Нетерпеливое ожидание собственной постарали гнало короля с постели. Утром он назвал юную Монморанси овечкой, даже овцой. Он и видеть ее не желает. Это не помешало ему сказать ее жениху Бассомпьеру, едва тот вошел, что он любит Шарлотту, что от любви он не помнит себя. Зимний день, 8 часов утра. Августейший, обожаемый монарх опирается на своего молодого красивого фаворита, который преклонил колени на подушке подле кровати, слезы его орошают молодого человека или текут по его собственной седой бороде. Если ты женишься на ней, и она будет любить тебя, Бассампьер, я тебя возненавижу. Ты меня возненавидишь, если она будет любить меня. Я не хочу ссоры. К чему разрушать нашу дружбу? Я решил выдать ее замуж за моего племянника, принца де Конде. Она войдет в мою семью и будет утешением моей старости. Бассампьер застыл на месте от испуга, а затем вспомнил, что произошло во время состязания с кольцами. Бедный, обожаемый государь, хорошо бы набраться храбрости и попросить, чтобы он описал предмет своей любви. Сир, вы по-настоящему даже не видели моей невесты. Однако он решил, что все это лишь причуда больного, а потому, оставив при себе свои истинные мысли, предпочел прибегнуть к искусным и чувствительным выражениям. Сир, пусть эта новая любовь принесет вам столько радости, сколько горе сулит мне ее утрата, если допустить, что почтение перед вашим величеством позволило бы мне горевать. Ему предстояло немало неожиданностей. Целый день томилось его королевское величество. Когда Генрих потерял уже надежду, и в алькове был поставлен столик, ибо он затеял играть в кости с тремя своими дворянами, тут-то явились обе женщины. Мадам де Монморанси для такого случая даже исцелилась от своей болезни. Король сидел по другую сторону кровати и через нее беседовал с матерью и дочерью. По правде сказать, он находил мать привлекательней. Но как же пастушки из романа Астрея? Кто, подобно им, сулит неизведанное счастье? Снискал ли ее одобрение брак с господином де Бассампьером? — спросил он малютку. — Она с видом полной невинности. Я подчиняюсь отцовской воле. Несчастный жених стоял как громом пораженный, ведь раньше он слышал: «Ты мой единственный на всю жизнь». Когда король повторил вопрос, Шарлотта просто пожала плечами. Бассампьер увидел, как хладнокровно он отринут. У него пошла носом кровь, он удалился и два дня не показывался. Он не ел, не пил и потерял сон. Король вновь потребовал его к себе. Обездоленный фаворит понял, хоть и ценою страдания, это вовсе не добрая заря, она без сердца и обещает стать тварью не хуже всякой другой, чего не уразумел старый король. Девичья красота была для него порукой добродетели. Он отдал бы половину своего золотого запаса мысленно, не на деле, за несуществующую добродетель. Конде не спорил и принял все, что выпало на его долю — обручение, увеличенную ренту и даже слухи. Король женит его, чтобы самому получить любовницу. Король выбрал именно его, потому что его подозревают в извращенных наклонностях. Надо полагать, он даже не прикоснется к жене. Все это Конде терпел целых два месяца, пока не был заключен брак. Это время королю предоставлялось мечтать. Всякий доброжелатель мог видеть, что склонность его чиста, согласно рецепту господина Дюрфе, и что стихи в честь предмета его страсти — сколько бы он их ни заказывал и не сочинял сам, одинаково плохи. Его придворный поэт Мольерб обычно писал лучшие. Отрадно вспоминать о радостях былых, безусловно, удачный афоризм, правильно определяющий человеческие настроения. Он подходил к человеку в летах, которому больше пристало вспоминать. Свой взгляд на это несообразие Конде высказал, едва женился. Сперва он все-таки взял те 10 000 ливров, которые король подарил новобрачной, а также на 18 000 ливров драгоценностей от королевы. Он не отказался от уплаты его долгов и от трехмесячной ренты. Король пригласил молодую чету Фонтенбло, и тут они оба показали свое истинное лицо. Мнимое дитя, отныне принцесса королевского дома, по мере сил натравливала одного на другого, питала ревность своего молодого супруга, разжигала своего престарелого обожателя. Однажды вечером она вышла при свете факелов на балкон с распущенными волосами. Король был близок к обмороку, на сей раз непритворному. — Господи, вот сумасшедший! — сказала юная невинность. Конде, обращаясь к Генриху, — «Сир, вы молодеете с каждым днем. Вы без конца меняете костюмы, бороду подстригаете на новый лад и носите не только воротник с зашитыми внутрь благовониями, но и цвета моей жены всем напоказ. Сир, это мне не нравится. Вы нас обоих, и себя, и меня, выставляете в смешном свете». Такой тон позволял он себе. И день ото дня становился все более дерзок. Он был мал ростом и худощав, с резкими чертами лица. Мрачную молчаливость он отбросил. Он представлялся беспечным и простодушным, на деле же был весьма расчетлив. Без сомнения, он взвесил все свои шансы, когда решился бежать вместе с женой. Позади останется король, чья воображаемая любовь превратится в бешенство, тем более если принц крови вместе с женой найдет прибежище у его врага, Габсбурга. Какой щелчок ему, победителю и великому королю, думает Конде. Европа не простит своему идолу этого унижения, он сам не стерпит обиды. Он устремится навстречу погибели, которая без того достаточно тщательно подготовлена. «Не робей», — сказал себе юный интриган. «Король будет убит, только осел этого не видит. Тогда я окажусь прямым претендентом на престол, на который возведет меня Габсбург, ни малейшего сопротивления в королевстве. Протестанты считают развод своего Генриха недействительным, а дофина — незаконно рожденным». Президент де Ту предостерегал Генриха. Тщетно. Генрих клялся в чистоте своих намерений. «Ваше прошлое свидетельствует против вас», — напоминал де Ту. Тщетно. Генрих написал Рони, что в конце концов принц выведет его из терпения. Рони посоветовал засадить Конде в тюрьму. Он чуть было не послушался совета, когда Конде бросил ему упрек в египетской тирании. Народному королю не очень-то приятно слышать это. Генрих прекратил выплату содержания предприимчивому юноше, а Бастилии осталось лишь угрозой. «Не робей», — сказал себе Конде. И начал с того, что увез жену в свой охотничий замок в Пикардии, совсем неподалеку от границы испанских Нидерландов. В Брюсселе правит эрцгерцог с инфантой, но пока что мы во владениях египетского тирана, а потому надо быть осторожней. Для отвода глаз предпринимаются поездки, например, в Амьен, губернатору, господину де Треньи. С принцем и принцессой находится его мать. Она некогда травила своего супруга, чьим сыном принц якобы вовсе не был, правда, не знает никто. Мать малютки охотно отдала бы ее королю в любовнице, мать принца тоже. Многие дамы не отказали бы в помощи, королева Мария Медичи говорила, 30 сводниц заняты этим благородным делом. При желании я была бы 31-й. Несомненно, и она посодействовала бы, если бы таков был приказ. Генералу ордена иезуитов стоило только дать знать Марии. Надо пойти на такую жертву. Это последнее перед концом.